Радиотехническая разведка. Величайший секрет процесса деколонизации Великобритании. История деколонизации Великобритании в настоящее время в общих чертах находится в том же положении, в каком находилась история Второй мировой войны до раскрытия секрета Ультра. Проще говоря, пока значение радиотехнической разведки, которая сыграла ключевую роль в том, как британские правительства справлялись с выходом страны из империи, не раскрыто полностью, существует недостающее измерение в нашем понимании того периода. Мы уже видели, как расшифровки Веноны привели в 1948 году к масштабным реформам системы безопасности в странах Содружества вроде Австралии. Однако роль британской радиотехнической разведки гораздо больше. Центр правительственной связи стоял во главе обширной системы, отвечавшей за перехват сообщений колоний и стран Содружества. Его усилиям содействовал простой факт. Правительства многих этих государств доверяли шифровальным машинам свои сообщения, как раньше это делала Германия, и британские дешифровщики могли перехватывать и читать их точно так же, как и поток информации Германии. Это было одной из причин, по которой британское правительство раньше не раскрывало секрет Ультра. В Объединенном комитете разведывательных служб знали, что если правительства стран Содружества обнаружат, что Великобритания успешно расшифровала код «Энигма» военных времен, они поймут, что оно, вероятно, имеет возможность по-прежнему делать это. Деятельность ЦПС по перехвату сообщений облегчал тот факт, что Великобритания отвечала за производство шифровочных кодов, известных как одноразовые шифровальные блокноты, которые теоретически невозможно расшифровать. Их использовали многие правительства колоний и стран Содружества для безопасности информационного потока. Так как ключи к этим блокнотам были у ЦПС, то информационный поток колоний и стран Содружества, в которых они использовались, был на самом деле для него открытой книгой. Сам объем информации, читаемый Центром правительственной связи, вызвал проблемы. Их суммировал сэр Уильям Дженкинс, который до конца 1947 года работал заместителем начальника разведывательного бюро в Дели, но после этого был переведен в новый департамент Уайтхолла, Министерство по делам Содружества, CRO, которое было создано в 1947 году вместо бывшего Министерства по делам Доминионов. С 1 марта 1948 года Дженкинс стал начальником нового совершенно секретного отдела в CRO, который отвечал за прием, распространение и перекодирование всей информации, имеющей отношение к новым странам, вступающим в Содружество, чтобы обеспечивать департаменты Уайтхолла регулярными животрепещущими отчетами. Этот отдел поддерживал тесную связь со всеми британскими секретными службами и получал потоки сырой информации от Ми-5, SIS и ЦПС. Дженкинс придавал особое значение информации, получаемой от ЦПС, которую он, как и другие департаменты, получал в папках, известных как «синие пакеты» из-за их отличительных синих обложек. На самом деле отдел Дженкинса был завален большим количеством необработанной радиотехнической информации от ЦПС, и он жаловался, что не может обработать и проиндексировать ее всю, не говоря уже о том, чтобы проанализировать ее и составить по ней оперативную сводку для потребителей. Как он объяснял, в связи с усилиями радиотехнической разведки, которые были приложены к тому, чтобы повысить степень безопасности этих отчетов, есть понимание того, что те, кто составляет отчет этой категории, довольны тем, что нет оснований для беспокойства. В связи с отчетами радиотехнической разведки и SIS есть один аспект, который является неудовлетворительным, особенно в отношении человека, который составляет большую часть ценного разведывательного материала. Дело в том, что до сих пор запись представляла собой практическое подтверждение получения информации и ее отбор для распространения. Ясно, что если ценная информация не должна потеряться, то необходимо индексирование листов и карточек, что должно осуществляться обученным персоналом. Коллеги Дженкинса лаконично отмечали, что он перегружен работой. Сам он считал, что на тот момент ЦПС предоставлял ту информацию, которая, как они думают и надеются, будет скорее представлять интерес, нежели, как им известно, будет ценной. Для того, чтобы сделать лавину радиотехнической информации более контролируемой, он предложил изменить стиль работы, и его отдел должен был сообщать ЦПС то, что он хочет. Он констатировал, что недавняя конференция в Индии, созванная сторонниками национально-освободительного движения Индонезии, которую некоторые рассматривали как схему запуска чрезвычайной ситуации в Малайе, была хорошим примером события, о котором следует сигнализировать Центру правительственной связи. Британская радиотехническая разведка в империи и странах Содружества строилась на основе договора, известного как договор UK-USA, который вначале был подписан между правительствами Великобритании и США в марте 1946 года. Этот договор был не единственным документом, как всегда считали историки, а одним из ряда соглашений, в которые были внесены исправления в 1948 году, а затем периодически в начале 50-х годов. Этот договор дал зашифрованное название тесному сотрудничеству радиотехнической разведки, установленному между британским и американским правительствами во время войны, и оформленному предыдущим договором, известный как BR-USA. Договор UK-USA стал точкой опоры особых отношений разведок Лондона и Вашингтона в Холодной войне. Текст первого договора UK-USA, который был рассекречен лишь в 2010 году, так как считал, что в нем содержится слишком много информации, связанной с государственной тайной, чтобы делать ее достоянием гласности раньше, дает ясное понимание заметной роли Британской империи и стран Содружества в заключении договора между этими двумя правительствами. Учреждение ЦПС, известное как Лондонская коллегия радиотехнической разведки, представлявшее британское правительство на переговорах, отчаянно торговалась за то, чтобы Великобритания отвечала за сбор информации средствами радиотехнической разведки по всей Британской империи, а США должны были отвечать за все другие страны. Однако английская делегация заявила, что хотя страны, получающие статус доминиона, явно уже не будут составной частью империи, их не следует считать третьей стороной, которая вследствие этого находится за пределами охвата радиотехнической ее разведки. Под текстом переговоров по договору UK-USA была маячившая впереди передача власти в Индии. Оставив за собой право собирать средствами радиотехнической разведки информацию в колониях, получающих статус доминионов, правительство Великобритании гарантировало своей разведке положение в послевоенном мире и возможность проникать дальше, чем позволяет ее влияние, несмотря на убывающее могущество в мире. Когда Индия и Пакистан обрели независимость в 1947 году, обе этих страны получили, по выражению авторов договора UK-USA, статус доминионов, хотя вскоре он был переименован в статус страны Содружества, чтобы эти слова звучали не слишком старомодно и покровительственно. По договору UK-USA ЦПС сохранял за собой право собирать разведывательную информацию в Индии средствами радиотехнической разведки. Договор UK-USA означал, что Британия и ее бывшие колонии были слишком важными, чтобы их игнорировал Вашингтон. Главную роль в составлении договора для британского правительства сыграл Гарри Хинсли, который тогда был молодым дешифровщиком, работавшим в Блетчли-парке. По Позднее он напишет официальную историю британской разведки во Второй мировой войне. Так как ЦПС обеспечил себе право собирать разведывательную информацию средствами радиотехнической разведки в странах, вступающих в Содружество, после этого постоянной темой в особых отношениях между Лондоном и Вашингтоном стал вопрос о том, что правительству США нужны остатки Британской империи для сбора разведывательной информации, несмотря на долгую историю США как антиколониальной страны. Недвижимое имущество Великобритании в колониях по всему миру и сделка, зафиксированная в договоре UK-USA и дающая право ЦПС собирать разведывательную информацию радиотехническими средствами в колониях и вновь вступивших в содружество странах, гарантировали Великобритании особый статус в глазах вашингтонских властей, даже когда ее имперская власть и влияние ее военной жесткой силы пошли на убыль. В 50-х и 60-х годах, еще в доспутниковую эру, когда огромное количество сообщений передавалось на большое расстояние по радиоволнам высокой частоты, остатки Британской империи сыграли важную роль, предоставляя наземные станции для сбора этих сигналов. Фактически, чтобы собирать информацию радиотехническими средствами, как мы сейчас видим, Вашингтон унаследовал от Великобритании и финансировал ее продолжительное присутствие в некоторых ее бывших колониях в форме станций радиотехнической разведки и разведывательных агентств, созданных по образцу Ми-5 еще долго после обретения ими независимости. Это подтверждает тезис, выдвинутый двумя влиятельными историками Британской империи Роджером Луисом и Рональдом Робинсоном в статье от 1994 года. Когда Вашингтон унаследовал некоторые части разрушающейся Британской империи во время Холодной войны, это был в сущности империализм деколонизации. Великобритания при поддержке США неофициально сохраняла империю в годы Холодной войны, даже после ее официального развала. На основе договора UK-USA аванпосты Великобритании в империи таким образом стали важными как для Вашингтона в целях сбора разведывательной информации радиотехническими средствами, так и для самого правительства Великобритании. Договор UK-USA был пересмотрен в 1948 году и в начале 50-х годов для включения в него Канады, Австралии и Новой Зеландии, которые поделили мир на различные области радиотехнической разведки, охваченные наблюдательными постами каждой подписавшей договор страны под руководством Вашингтона и Лондона. Когда в послевоенные годы официальная Британская империя начала распадаться, Лондон прилагал колоссальные усилия к заключению стратегических договоров, санкционирующих долгосрочное присутствие Великобритании и, следовательно, США, в недавно добившихся независимости странах. Старые имперские базы Великобритании, рассеянные по всему земному шару от Кипра до Сингапура, стали местом размещения центров по сбору разведывательной информации средствами радиотехнической разведки. В 50-х годах Кипр фактически стал огромным лагерем для сбора Великобритании разведывательной информации радиотехническими средствами. По всему небольшому острову появились антенны, причем многие из них благодаря прямой финансовой помощи нового управления радиотехнической разведки правительства США, Агентства национальной безопасности, АНБ. В декабре 1963 года, когда премьер-министр сэр Алек Дуглас Хоум спросил, действительно ли в Великобритании необходимо сохранять базы на Кипре, министр обороны Питер Торникрофт ответил выразительное «да», заявив, что остров вмещает самые важные станции радиотехнической разведки и является базой, с которой производятся особые разведывательные полеты. В некоторых случаях, как мы увидим, Великобритания была готова начать ожесточенные грязные войны против таких же ожесточенных восстаний, чтобы обеспечить свои жизненные интересы в последние дни империи в годы Холодной войны.